Духовность, свобода и ответственность. Духовность, свобода и ответственность — это три экзистенциала человеческого существования. Они не просто характеризуют человеческое бытие как бытие именно человека. Скорее, даже они конституируют его в этом качестве. В этом смысле духовность человека — это не просто его характеристика, а конституирующая особенность. Духовное не просто присуще человеку, наряду с телесным и психическим, которые свойственны и животным. Духовное — это то, что отличает человека, что присуще только ему и ему одному. Самолет не перестает, конечно, быть самолетом, когда он движется по земле. Он может, и ему постоянно приходится двигаться по земле. Но лишь поднявшись в воздух, он доказывает, что он самолет. Точно так же человек начинает вести себя как человек, лишь когда он в состоянии преодолеть уровень психофизически организмической данности и отнестись к самому себе, не обязательно противостоя самому себе. Эта возможность и есть существование. А существовать значит постоянно выходить за пределы самого себя. Первое. Духовность. Духовная данность соприсутствует иной данности. Это соприсутствие нельзя себе представить только в пространственном измерении, поскольку оно носит не пространственный, а фактический характер. Но эта фактичность является не оптической, относящейся к отдельным сущностям, а онтологической фактичностью. Дух не может быть снаружи в оптическом смысле, но в онтологическом смысле он всегда как бы снаружи. Нам нет необходимости специально оговаривать, что мы имеем в виду все это не более чем в переносном смысле. Ведь можно тут же утверждать и обратное, что физическое соприсутствие, например, двух людей, тоже является соприсутствием лишь в узком, ограниченном смысле, суженном до пространственного измерения или, если угодно, ограниченном материальной целесностью. Ведь первичен смысл не пространственный и не материальный, не телесный, а бытийный смысл. Коренной вопрос теории познания поставлен с самого начала неверно. Ведь бессмысленно спрашивать, как субъект проникает в объект, поскольку сам этот вопрос представляет собой результат неправомерного перевода в пространственные категории и тем самым онтизации истинного положения вещей. Бесполезно спрашивать, каким образом субъект может подступиться к находящемуся вне его, снаружи, объекту, просто потому, что этот объект в онтологическом смысле никогда и не был снаружи. Если же трактовать этот вопрос онтологически и понимать выражение «снаружи» как условное, то наш ответ должен звучать так. Так называемый субъект всегда был, так сказать, снаружи, вместе с так называемым объектом. Другими словами, мы вовсе не должны, как это принято, сразу постулировать между субъектом и объектом зияющую пропасть, которую создает теория познания своими некорректными пространственными представлениями. Лишь в этом случае мы получим в распоряжение подход к истинной онтологии познания. Лишь тогда не разверзнется пропасть между познающим духовным сущим и познаваемым иным сущим. Ведь дистанция между внешним и внутренним, между снаружи и внутри, далеко и близко, в онтизирующей, неонтологической теории познания — это лишь следствие пространственной интерпретации этих выражений. Эта теоретико-познавательная позиция означает не что иное, как философское грехопадение. Собственно говоря, это плод с дерева теории познания. Ведь как только была проведена эта грань, ничто уже не могло помочь преодолеть эту пропасть, и пути назад не было. Если мы хотим попытаться избежать этого рокового разрыва субъекта и объекта, нам неизбежно придется вернуться к этому раздвоению бытия на объект и субъект. Возможность духовного сущего соприсутствовать иному сущему — это изначальная способность, сущность духовного существования, духовной реальности. Признание этого избавляет нас от традиционной гносеологической проблематики субъекта и объекта. Оно освобождает нас от бремени доказательства, как одно проникает в другое. За это освобождение мы, однако, должны платить, а именно отказом от дальнейших вопросов, в том числе и от вопроса, что стоит за этой последней предельной способностью духа соприсутствовать иному сущему. По сути, онтология познания не может открыть и утверждать ничего помимо того, что духовное сущее как-то соприсутствует иному сущему. Онтологическому анализу доступно только это как-то, но никак именно, не сущность соприсутствия. По отношению к духовному сущему, познаваемое им сущее никогда не находится снаружи, а всегда просто тут. Таким образом, лишь при рефлексивной установке, свойственной любой психологии, это простое «тут бытие» раскалывается на субъект и объект. Но эта вторичная установка уже как таковая не является онтологической, скорее онтической, а именно психологической. Тогда духовное сущее превращается в вещь среди вещей, а его соприсутствие — в явление внутреннего мира. Так что же, наконец, такое это соприсутствие духовного сущего? Это интенциональность этого духовного сущего. Духовное сущее, однако, интенционально по своей сущности, и можно тем самым сказать, духовное сущее — это духовное существующее, это сознающее бытие. Оно соприсутствует иному сущему, сознавая иное сущее. Таким образом, духовное сущее реализует себя в соприсутствии, и это соприсутствие духовного сущего является его исконной способностью, его собственным первейшим достоянием. Духовное сущее может не только соприсутствовать просто иному сущему. Оно, в частности, может и соприсутствовать равному себе, такому же духовному сущему. Это соприсутствие духовного сущего другому сущему, соприсутствие двух духовных сущих, мы назовем «событие». Оказывается, что только лишь в таком «событии» возможно полное соприсутствие, лишь между равными друг другу сущими. Но это возможно лишь в той отдаче себя друг другу без остатка, которую мы называем любовью. Любовь можно определить как возможность сказать кому-то «ты» и еще сказать ему «да». Иными словами, это способность понять человека в его сути, в его конкретности, в его уникальности и неповторимости, однако понять в нем не только его суть и конкретность, но и его ценность, его необходимость. Это и значит сказать ему «да». И вновь оказывается, что абсолютно неправы те, кто утверждает, что любовь ослепляет. Наоборот, любовь дает зрение. Она как раз делает человека зрячим. Ведь ценность другого человека, которую она позволяет увидеть и подчеркнуть, еще не является действительностью, а лишь простой возможностью, тем, чего еще нет, но что находится лишь в становлении, что может стать и что должно стать. Любви присуща когнитивная функция. Поскольку событие является соприсутствием одного человека другому человеку как таковому, что значит в его абсолютной инаковости, инаковости по отношению ко всем другим людям, и эту инаковость, такое соприсутствие и только такое воспринимает с любовью. Постольку можно сказать, что любовь представляет собой непременно личный, индивидуальный способ существования. В сфере человеческой духовности есть также то, что можно назвать подсознательной духовностью. Необходимо, впрочем, уточнить, что мы понимаем под подсознательной духовностью такую, неосознаваемый характер которой заключается в отсутствии рефлексивного самосознания при сохранении имплицитного самопознания человеческого бытия. Такое самопознание присуще любой экзистенции, любому человеческому бытию. Слой подсознательной духовности содержит источники и корни всего сознаваемого. Другими словами, мы знаем и признаем не только бессознательное в виде влечений, но и духовное бессознательное, и в нем мы видим несущую основу всей сознательной духовности. «Я» не находится во власти «оно», но дух покоится на бессознательном. Теперь, для того, чтобы более детально пояснить, что мы имеем в виду под духовным бессознательным, мы хотим воспользоваться в качестве модели феноменом совести. То, что называют совестью, по сути, погружено в глубины бессознательного, коренится в подсознательной основе. Ведь большие и подлинно экзистенциальные решения в жизни человека всегда нерефлексируемы и тем самым неосознаны. Истоки совести восходят к бессознательному. В этом смысле совесть можно назвать также иррациональной. Она алогична, или еще точнее, дологична. Ведь подобно тому, как существует донаучное и онтологически предшествующее ему дологическое познание бытия, так существует и доморальное постижение ценности, которое принципиально предшествует любой эксплицитной морали. Это и есть совесть. Если мы, однако, зададим себе вопрос, почему совесть функционирует обязательно иррационально, то нам необходимо учесть следующий факт. Сознанию открыто сущее, совести же открыто не сущее, а скорее напротив. То, что еще не существует, а лишь должно существовать. Это должное не является существующим. Оно лишь должно быть осуществлено. Это не действительность, а лишь возможность. Конечно, при этом это простая возможность вместе с тем в более высоком моральном смысле представляет собой необходимость. Поскольку, однако, то, что открывается нам благодаря совести, еще не осуществлено, поскольку его реализация лишь предстоит, сразу встает вопрос, как реализовать его иначе, чем это подсказала в самом начале некая духовная антиципация. Эта антиципация, это духовное предвосхищение проявляется в том, что называют интуицией. Она осуществляется в акте созерцания. Таким образом, совесть предстает как интуитивная по своей сущности функция. Чтобы антиципировать то, что должно быть осуществлено, Совесть сначала должна его интуитивно постичь. И в этом смысле совесть, эрос, действительно иррациональны и могут быть рационализированы лишь задним числом. Но разве нам не известно нечто подобное? Разве не является эрос столь же иррациональным, столь же интуитивным? Интуитивно по своей сущности и любовь, ведь и она тоже усматривает то, чего еще нет. В отличие от совести, однако, любви открывается не то, что должно быть, а то еще несуществующее, что может быть. Любовь видит и раскрывает возможную ценностную перспективу в любимом. Она тоже своим духовным взором предвосхищает нечто. Те еще нереализованные личностные возможности, которые кроются в любимом человеке. Но совесть и любовь равны друг другу не только в том, что и та, и другая имеют дело не с действительностью, а лишь с возможностью. Не только в той заранее очевидной особенности, что и та, и другая могут действовать лишь интуитивно. Можно привести еще вторую причину, их неизбежно, поскольку это связано с их сущностью, интуитивного, иррационального, и поэтому никогда полностью не рационализируемого функционирования и действия. Как совесть, так и любовь имеют дело с абсолютно индивидуальным бытием. Ведь задача совести — открыть человеку то, что надо. Однако это то, что надо, всегда только одно. Таким образом, речь идет о чем-то абсолютно индивидуальном, об индивидуальном долженствовании, которое не охватывается ни одним общим моральным законом, типа кантовского императива, но предписывается индивидуальным законом. Георг Зиммель. Оно непознаваемо рационально, а лишь постижимо интуитивно. И интуитивное достижение этого результата обеспечивается совестью. Только совесть может как бы согласовать вечный, всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного человека. Жизнь по совести — это всегда абсолютно индивидуально личная жизнь в соответствии с абсолютно конкретной ситуацией, со всем тем, что может определять наше уникальное и неповторимое бытие. Совесть всегда учитывает конкретность моего личного бытия. Мы хотим теперь показать, что и в этом отношении. В аспекте индивидуальной сущностной направленности совести любовь в определенном смысле подобна ей. Не только этос, но и эрос нацелен на целиком и полностью индивидуальную возможность. Подобно тому, как совесть открывает то, что надо, так и любовь открывает единственное, что возможно. Уникальные возможности любимого человека. Любовь, и только любовь, в состоянии увидеть человека во всей неповторимости, как абсолютную индивидуальность, которой он является. Но не только лишь этическое и эротическое. Не только совесть и любовь коренятся в эмоциональном, а не рациональном. В интуитивных глубинах духовного бессознательного. В нем нашло в определенном смысле пристанище и третье, патетическое, поскольку в духовном бессознательном, наряду с этическим бессознательным, с нравственной совестью, существует еще, так сказать, эстетическое бессознательное, художественная совесть.